Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о очередной еврейской секте в Палестине до и после Рождества Христова и его земной жизни – Ессеи. Эта еврейская секта представляла собою немногочисленную религиозную общину численностью около 4000 членов, отделившуюся от прочих израильтян. Они установили в своем статуте для членов общины обязательное безбрачие. Ессеи не признавали личной собственности, а считали все общим. Всякий, кто вступал в эту общину, отдавал все свое имущество в распоряжение общины. Пищу ессеи принимали все вместе, соблюдением установленных ритуалов, которые выражались иногда в духовных поучениях. Ессеи признавали безусловно необходимым мелочно строгое исполнение всех правил закона Моисеева. В обрядово-религиозном отношении ессеи отвергали приношение кровавых жертв, как это устанавливалось законом Моисеевым. Формализм и мелочность у ессеев еще был строже, чем у фарисеев. У ессеев считалось осквернением не только соприкосновение с язычниками, но и со всяким, кто не принадлежал к их секте. Столько приблизительно говорится о ессеях в любом из словарей. Что говорится о ессеях в истории и раскопках? Главная квартира этой секты находилась в Кирбет-Кьюмране, расположенной в Иудейской пустыне на северо-западной стороне Мертвого моря. Означение слова «есей» есть разные мнения, но в общем это означает «отделенный, святой, праведный». Ессейская община была основана около 2-го столетия до Рождества Христова. Дамасские документы SD-1.6 устанавливают точную дату за 197 лет до Рождества Христова. Ессеи существовали в дни Иисуса Христа, однако о них ничего не упоминается в Евангелиях. Община эта перестала существовать и была ликвидирована римлянами в период подавления римлянами еврейского восстания, разрушение Иерусалима, сожжение Иродового храма и занятием Кирбет-Кьюмрана в годах 70-х по 73-й. Большинство ессеев находилось в Кирбет-Кьюмране, где находилась их главная квартира, но также они жили в городе Енгеди, занимаясь сельскохозяйственным производством и в мастерских, где они перерабатывали продукты и выделывали разные товары, снабжая и заготовляя пищей и необходимыми товарами все ессейское общество. Источниками информации служат поданные сведения историками Иосифом Флавием и еврейским александрийским философом Филоном, живших в первом столетии нашей эры, и Плинием Старшим. Согласно характеристике Иосифа Флавия о ессеях, он пишет, что их учение объединяло в себе аскетическую добродетель учения греческого философа Пифагора с учением стоицизма. Ессеи позаимствовали кое-что из этих двух философских школ, но главное свое учение они основывали на Священном Писании – Библии, законе Моисеевом и пророчества, которые они клали в основу своего учения, однако для которого они давали своеобразные толкования, смешивая божественное с человеческим. В социальном отношении ессеи были противниками войны, рабства, ибо они говорили: «Всякий человек, созданный Богом, и потому он не может быть рабом, а свободным». В какой-то степени они также были противниками торговли, Но это относилось не к самой торговле, а той нечестности, с которой велась торговля. Исеи выделывали в своих мастерских все, что было необходимо для ежедневных потребностей и нужд общины. Все члены общины, физически здоровые, должны были работать на той работе, которая была присуща члену общины, физическая или интеллектуальная. Они работали с перерывами для принятия пищи от восхода до захода солнца. Все исеи принимали пищу в общих столовых. Пища их была вегетарианская, здоровая и под достатком. Они совершали частые умовения и после работы, и для принятия пищи они одевали специальные белые одежды и слушали духовные поучения, читанные и комментированные из книг Библии. Большое значение исеи придавали ритуальным умовениям, установленных их статутом. Плиний старший восторженно и, возможно, до некоторой степени преувеличенно отзывается о жизни и организации исеев. О них он писал так: «Исеи колонизировали плодородную равнину возле города Ен-Геди, который, по мнению Плиния, был вторым городом по величине и значению после Иерусалима. Окрестности этого города имели весьма плодородную почву и множество пальм. Живущие там занимались хлебопашеством и работали на производствах, которые они организовали. В этих мастерских и на полях они заготовляли все, что было нужное для всех членов исейского общества. Выработанное же на полях и в мастерских в большем количестве, нежели требовалось для их общины, они раздавали бедным, больным и не имеющим, нуждающимся в дневном пропитании». Плиний восторженно говорил о исеях, что для него неизвестны другие такие люди или организации во всем мире, которые так бы поступали, как поступали исеи. Исеи весьма заботились о своих членах-стариках, от старости потерявших силу, чтобы работать. Они окружали их заботами, комфортом и удобством в понятиях того времени. Как уже было сказано выше, что исеи были немногочисленной общиной, но их сторонники, разделявшие их взгляды до некоторой степени, но не могущих полностью принять их статута по поводу взглядов на семейный вопрос или иные расхождения во взглядах. Много из таких людей были разбросаны по всему Израилю, жили в деревнях и городах, имели свои семьи, жен и детей, но считали себя исеями, имея братское сношение с остальными исеями Кюрманской общины. Как известно, что исеи вели безбрачную жизнь, и нас может интересовать вопрос, как они пополняли свои роды и вели вербовку новых членов их общества. Когда их члены умирали, не оставляя после себя потомства. Для этого было два способа. Первый. Для желающих стать членами общины исеев требовалось отказаться от женитьбы, отдать в распоряжение общины все свое имущество и полностью подчиниться всем требованиям исеев, то есть их статуту. Для тех, кто решался и принимал такие условия, назначался трехлетний испытательный период. И когда кандидат оставался твердым в своем прежнем решении, то его принимали как члена общины. Если же он поступал недостойно своего обещания, или же переменил свои мысли относительно членства своего в общине, то он мог уйти. Второй способ. Исеи не имели своих детей, но они адаптировали сирот, мальчиков, которых и воспитывали в своей среде, в школах, научали ремеслу и тому подобное. такие адаптированные. Чужие дети, ставшие совершеннолетними, сами решали, остаться ли им в их законе, то есть жить с сесеями в Кюрмане или оставить эту обитель. На скалистой возвышенности с северной стороны Вади Кюмран, в расстоянии около 1,5 километра западной стороны Мертвого моря, лежат забытые руины, которые были известны как Кирбет Кюмран. В древности они назывались городом соли Иисуса Навина, 15 глава, 62 стих. В оригинале это звучит так: город Навшан, город соли и Ен-Геди. В 1873 году французский археолог по имени Клермонт Гнеу был весьма заинтересован забытым старым кладбищем, лежащим между Кирбет-Кюрманом и Мертвым морем. Он его зарегистрировал, но не пришел ни к какому заключению, кому принадлежало это кладбище. Лишь произведенные раскопки с 1953 по 1955 год нашли ответ на этот вопрос. Среди вскрытых археологами около 1000 могил были найдены скелеты мужчин, женщин и детей. В следующей беседе я продолжу рассказ о ессеях и о мнении ученых относительно найденного кладбища.